Таинство. Господин Н., есть дело, о котором я хотела поговорить с вами хотя бы раз за эти почти 10 лет, не оглядываясь на наши отношения старшей сестры и младшего брата, поговорить непременно, или я не успокоюсь. Не знаю уж, сколько раз я об этом думала. Это не так-то легко. Порой мне казалось, вот брошусь, схвачу вас за шиворот и выплесну в лицо свое возмущение, а иначе не смогу успокоиться, а порой хотелось разрыдаться у вас на коленях и выстроить перед вами длинный ряд своих обид. Но всякий раз я останавливала себя. Нет, пока живы родители, ведь то, о чем я должна была говорить, касалось веры, которой родители только и жили, и поскольку они всегда ладили с вами, я, естественно, себя сдерживала. После смерти родителей я сказала себе, что наступило время дать выход своему гневу, но, подумав, поняла, что само мое желание решительно объясниться, в сущности, определялось мыслями о родителях и надеждой косвенно обличить вас в отсутствии сыновней почтительности. Теперь же, когда родителей больше нет, ожесточение покинуло мою душу, и я отказалась от своего замысла. Ведь сердить вас уже не имеет смысла. Ныне, когда и вы идете своим путем, и я следую моим убеждениям, стало ясно, что между нами не может быть взаимопонимания, и глупо было бы укорять друг друга впустую. Так я думала, отчасти себя успокаивая, поскольку без родителей, оставаясь сестрой и братом, мы в сущности стали чужими друг другу. Я наконец-то обрела мир, ведь некому более испытывать неприятности из-за ваших сочинений, можно просто не читать, чтобы вы там не писали. Однако вскоре пришел день, положивший конец моей душевной безмятежности. Совсем недавно я узнала, что Йосио, в котором я привыкла видеть только ребенка, запоем читает ваше сочинение. Прошлой весной он перешел в лицей высшей ступени и живет в общежитии, и в том, что он читает ваши книги, нет ничего удивительного, но тогда я настолько растерялась, что все потемнело у меня перед глазами. И даже теперь еще я пребываю в совершенном замешательстве. Йосио, мой единственный сын, последнее оставшееся у меня сокровище. Что если, читая ваше писание, он увидит в превратном свете религиозную жизнь моего покойного мужа и моих родителей? Ведь в своих сочинениях вы не раз клеймили жизнь в вере как зло, и это все ненадуманные страхи. Прежде такой открытый и доверчивый взгляд сына в последнее время сделался иронически колючим. При жизни родителей я все время мучилась от желания то ли открыто выразить вам все накопившееся против вас возмущение, то ли искать помощи у старшего брата Саити, а Йосио между тем всегда уважал вас. Можно я навещу дядюшку, не будет ли он презирать меня? И все расспрашивал о вашей молодости. Вообразите сложность моего положения. Я ведь не могла даже запретить ему посещать вас. И вот теперь, после долгих колебаний, хочу просить, чтобы, пробежав глазами эти неумелые строки, вы серьезно задумались о сказанном и перестали прививать Йосио ложные идеи. Подумайте, за эти 10 с лишним лет мы и встречались-то считанное количество раз по случаю несчастья с родителями или поминальных служб. Да и то, по большей части, это были ритуальные собрания, на которых и поговорить как следует невозможно. Конечно, вы с малых лет отдалились от нас и воспитывались в доме дедушки с бабушкой, так что мы по-настоящему не чувствовали себя сестрой и братом, да и любви родительской вы не знали, и не понимали их жизни и веры, и потому-то при каждом удобном случае так не впопад и так сурово обличали их перед всеми. В своем намерении порицать веру вы, по сути, осуждали религиозную администрацию и связанную с ней часть общины, до которых настоящему верующему нет никакого дела. О самой же вере, о сущности человека, о кроющейся в его душе тоске по вечному, вы, слепец, не имели никакого понятия, и знаете, мне даже жаль вас. Поэтому, не вдаваясь в пространные рассуждения о жизни и убеждениях родителей, я хочу с женской точки зрения рассказать хотя бы об исповедании нашей матери, чтобы вы призадумались об этом. Но как это сделать? С чего начать? Может быть, с того, как мама принесла в жертву богам правый глаз? Это было, когда старший брат Саити-сан ходил в 6-й, а я в 5-й класс начальной школы, поздней весной, когда вы еще были в 3-м классе, а Цурудзо-сан во 2-м, и уже были младшие, Кадзуо-сан, Горо-сан и Цунео-сан, а Киёко-сан еще только должна была родиться. Шел 8-й год, после того, как из-за своей веры родители были вынуждены спешно покинуть родные места и поселиться на окраине захолустного городишка среди выстроившихся в тени старого замка публичных домов. Вы, должно быть, знаете этот участок на месте засыпанного шлаком бывшего замкового рва. Мрачная, сырая улица на недавнем пустыре, где обитали одни бедняки. Отец же, в надежде дать свет этому кварталу бараков, где жили нищета и унижение, поселился там и стал проповедовать учение. Но среди местных жителей почти никто не обратился к вере. Нас презирали, и когда мы ежевечерне собирались на службу, в комнату швыряли комья конского помета и камни. Когда я или кто-то из братьев и сестер отправлялись в школу, то перед тем, как выйти на широкую улицу, должны были миновать переулок, по обеим сторонам которого тянулись дома свиданий. В утренние часы женщины с густо набеленными лицами и шеями в затрапезном виде сидели в окнах 2-го этажа и с издевательскими приветствиями: «Эй, дитя небесного дракона, чадо коромысла!» постоянно бросали в нас бумажные комки и мандариновую кожуру. Дитя небесного дракона, то есть верующий в синкретическое учение Тенри, закон неба. Чадо коромысла, игра слов, буквально чадо небесной бедности. Да и в школе одноклассники постоянно тыкали пальцем: «Гляди-ка, в соломенных сандалиях, смотри, смотри, его же в голове, да у ней бенто нет». Бенто — коробочка с завтраком или обедом, который берут с собой из дома. И никто не хотел сидеть с нами за одной партой. Но тяжелее всего, сейчас мне даже удивительно это сознавать, было презрение женщин со 2-го этажа. Я ведь умел твердить про себя тексты священных песнопений Кагура: «Храни спокойствие, Бог все видит», и верил, что в один прекрасный день Господь явится передо мной и примет меня к себе, как свое возлюбленное чадо, а потом могла спокойно сносить издевки однокашников. Но бывали дни, когда становилось невмочь терпеть упорное презрение, которое эти женщины денно и нощно питали к моим родителям и к Богу. По другую сторону дороги, метрах в 4 от нашего дома, который состоял из 2 примыкавших друг к другу строений, храмового, площадью примерно в 14 дзё, и жилого барака из 2 комнат в 6.3 дзё, находились общественные бани. Дзё — единица площади, около 1,5 квадратных метров, соответствует 1 соломенному мату татами. Женщины эти в любое время по пути в бане, прижимая к груди большие умывальные тазики и вихляя задами, не упускали случая заглянуть в ворота храма и насмешливо пропеть: «Продай рисовое поле, бог коромысл!» Когда же я случайно сталкивалась с ними в банях, они, к моему стыду, касались пальцами моих грудей и шептали с отвратительным смешком: «А у дочери небесного дракона груди-то растут!» Что ужасно мучило меня. А если я, купив в станционной ловчонке, оставшийся от дневной торговли рис, несла его домой в бамбуковой корзинке, они, насильно развернув мой узелок, насмехались: «Скажи своему папаше, что Бог, посылающий такую трапезу, у умора, да и только», и плевали в мой бесценный рис. «Но почему они такие злые?» — думала я со слезами. Мне трудно было тогда понять, что поскольку в нашем учении порицалась распущенность, и родители не жалели усилий, отговаривая женщин от торговли собственным телом, они, конечно, не могли не навлечь на себя гнев этих женщин. Наивно считая, что над нами издеваются из-за нашей бедности, я, стиснув зубы, молча терпел все это. А мы были бедны настолько, что это не передать словами. Пока отец, не в силах собрать паству в городке А, отправлялся на проповеди в далекие районы Сосю, Босю и Осю, мама с 6 детьми на руках содержала храм, почти не имея возможности делать приношения священной трапезы на алтарь, и вдвоем, жившей вместе с нами женой другого проповедника, кое-как добывала средства к пропитанию переработкой бумаги. Вы, вероятно, не знаете, что такое переработанная бумага. Это плотная туалетная бумага ручной выделки. Процесс ее изготовления невообразимо пыльная и тяжелая работа. Уж я-то знаю это, поскольку занималась ею с измальства. У старьевщика закупаются обрывки бумаги, тщательно отделяются от тряпья и волос, рвутся на мелкие кусочки, размачиваются в воде и растираются в каменной ступе до кашеобразного состояния. Этап отсортировки бумаги до растирания ее в ступе самый вредный для здоровья. Размякшую в воде бумагу мы набивали в полотняный мешок и несли на речушку, что протекала на задворках, чтобы там, топча ее ногами, промывать в проточной воде. При этом холодными зимними утрами ноги замерзали до полного бесчувствия. На это уходил целый день. Затем, добавив в полученную массу клей бумажного дерева, ее держат в баке и по одному листочку вручную отцеживают на специальном фильтре. Когда готова стопка из нескольких сот листов, ее на сутки помещают под каменный гнет, чтобы отжать воду. Затем листы по одному отделяют от стопки и, наклеив с помощью щетки на растяжную доску, сушат на солнце. В зависимости от погоды на это уходит один или два дня. Просушив, листы отдирают от доски, складывают вместе. Потом режут на куски определенного размера большим тесаком и, наконец, относят в бумажную лавку. Даже при хорошей погоде весь процесс изготовления занимал у нас несколько дней. Мои со старшим братом Саиити обязанности состояли в том, чтобы отделять бумажный хлам от мусора, промывать растертую массу в реке и отдирать листы от доски после их просушки. Приходя из школы, мы усердно помогали взрослым, с ног до головы покрываясь пылью. И внутри дома, и на сравнительно большом пустыре возле него все было завалено бумажным хламом, так что от мусора и вони трудно было дышать. Входя каждый вечер в опрятно прибранный храм для совершения благодарственной службы, я чувствовал необыкновенную свежесть, словно очищалась душой и телом. Относить изготовленную бумагу в лавку также было моим соити делом, но редко, когда мы возвращались домой с парой йен. Нетрудно представить себе, как страдала мама от скудости нашего ежемесячного дохода. Каждый день мы покупали в станционной ловчонке дом среди персиков, оставшийся от дневной торговли вареный рис, снова разваривали его, отчего риса становилось больше, и это было нашей повседневной пищей. Мне тогда чувство голода казалось вполне естественным состоянием, так что я и не замечала пустоты в желудке. Хотя в иные дни мы не могли позволить себе даже залежалого риса, мама, уверенная, что Господь нас не оставит, никак не высказывала своего чувства голода или недовольства, продолжая неутомимо делать бумагу. А между тем иногда нам улыбалась удача. То при разборке тряпья мы подпрыгивали от радости, обнаружив там денежную банкноту, то верующий рыбак по случаю богатого улова подносил Богу скумбрию, то крестьянин из предгорий в благодарность за исцеление приносил для священной трапезы редьку или рис, так что мы спасались от голода. И, наконец, когда целый день мы не имели ни крошки во рту и не было даже жертвенной пищи с алтаря, старший брат Саиити, бывало, отправлялся почти за две версты к дедушке с бабушкой. Вы ведь, конечно, помните, из-за того, что родители во имя веры отказались от семейного имущества, дедушка с бабушкой порвались с ними. Когда же маленький Саиити приходил к ним, бабушка встречала его словами: «Ну что, опять поди голодный», и поскорее, накормив его досыта, немедленно, ведь другие тоже ждут, отправляла назад, нагрузив мешком с рисом. И она была права. Мы, пересиливая голод, как избавление, ждали у ворот дома, когда он вернется. Помню, как при этом до нас доносились запахи из лавки, торгующей жареным бататом на соседней улице, заставляя непроизвольно принюхиваться. Чаще всего бабушка подкладывала в мешок скрученный бумажный пакетик охинери с серебряными монетками. В ахинере подношение в виде денег, завернутых в особым образом скрученный лист бумаги. Мама с благодарным поклоном приподнимала пакетик обеими руками, после чего посылала меня сбегать в лавку за жареным бататом. И теперь не могу забыть, Какими невыносимо долгими казались минуты, пока жарился батат, и как обидно было слышать издевки уличных женщин. Но даже дочка небесного дракона покупает жареный батат, не иначе, как тот пожертвовал на храм деньги. От такой нищенской жизни и Саити, и я не были похожи на рослых и статных родителей. Мы выглядели жалкими заморышами, и только вы, живя у бабушки и с дедушкой, были так же прекрасно сложены, как и отец. Уже по одному этому можно себе представить образ жизни, который мы тогда вели. Когда мы с братьями, не в силах заснуть от голода, прижавшись друг к другу, слушали мамины рассказы о лишениях, выпавших на долю основательницы учения, или интересные истории из записи о деяниях древности, это было нашей духовной пищей, но, увы, не могло быть пищи телесной. Как раз в эту пору в веру обратилось богатое семейство Йонекава, чьи сверкающие белой штукатуркой склады рядами выстроились напротив станции. В городке их уважали, но из-за того, что у них в роду была чахотка, все их сторонились. Мужчины в их роду все перемерли, их осталось только трое. 70-летняя бабушка, 40-летняя мать и ее единственное дитя. Когда от этой 15-летней дочери с больной грудью отказались врачи, мама стала после работы ездить к ним, чтобы помогать ухаживать за больной. Это и стало причиной их обращения к вере. Родителей, конечно же, обрадовало, что в общину вступило родовитое семейство, принадлежавшее городской элите, ведь тогда нас презирали даже продажные женщины. Той весной отец в очередной раз отправился для проповеди в Одавару, а оттуда в Мидзусаву, в районе Осю. В то время у него не было даже денег на поезд до Одавары, и потому через перевал Хаконе ему нужно было идти пешком. Саити это всерьез заботило, и он сказал, протягивая отцу ножик, которым пользовался на уроках труда, если встретятся злодеи, можно им защищаться. Я и теперь отчетливо помню все это. Мы с Саити не знали тогда, что отец, ранним утром стоящий у порога, в гетрах и соломенных сандалиях, с холщовой сумкой в руках, едет в Осю на средства, добровольно пожертвованные верующими Одавары, и, воображая, как он пешком идет до городов Осю, известных нам по урокам географии, мы вдвоем в тот вечер, вооружившись школьными картами, измеряли по ним его путь. Поскольку, отправляясь в миссионерские путешествия в такой экипировке, отец часто не возвращался и по 3 месяца, и по полгода, мы были просто уверены, что он ходит пешком. Но ни отца, ни мать нисколько не тяготили эти длинные путешествия и необходимость сохранять собственный дом. Так что до момента отъезда отца родители продолжали обеспокоенно обсуждать глазную болезнь дочери Йонекавы. Когда отец стал давать подробные наставления о том, как нужно получать прорицание относительно глаз, мама на прощание уверенным тоном успокоила его. «Если, в конце концов, ничего не поможет, я дам обет пожертвовать Богу свой собственный глаз». Уже в течение некоторого времени мама каждый день после окончания вечерней службы навещала семью Йонекава, чтобы ухаживать за дочерью, у которой болел глаз, и передавать ей благодать. Но перелома в болезни все не наблюдалось, так что отец неоднократно замечал. «Они люди состоятельные, излишне доверяют врачам, а это только вредит делу». Или же «Поистине, все это богатство, прах, а потому пока они не покаются и не захотят хотя бы немного поделиться с бедными, спасением не видать». Мама же, помню, всякий раз на это отвечала. «Нет, не надо требовать от них невозможного, это мне не хватает истинной веры». Она и после отъезда отца продолжала каждый вечер ходить к Йонекаве. Оставшись дома, я укладывала младших братишек спать, ждала, когда она вернется, и тогда могла судить о состоянии больной по выражению маминого лица. Однажды мама возвратилась поздно ночью, и, обессиленно присев на край разостланной по всему полу постели, кажется, тяжело вздохнула. После некоторого молчания она пробормотала про себя фразу из священных песнопений Кагура: «Да, недоступные врачам во власти Божьей». Поднявшись, Она заглянула в лицо каждому из спящих детей, коснувшись их лбов ладонью, а потом снова направилась к выходу. Я, притворившись спящей, внимательно вглядывала в свое расстроенное лицо. Наконец мне стало настолько не по себе, что я неожиданно крикнула: «Мама, ты куда?» Она вздрогнула, обернулась и, увидев, что я приподнялась на постели, с неуверенностью, которую выдала дрожь в голосе, сказала: «Ладно, успокойся и спи. От дочери Йонекавы врачи отказались. А я схожу, попрошу Бога помочь ей, вот и все». Вернувшись к моей постели, она зашептала, боясь разбудить мальчиков: «Доченька, тебе уже 12, и ты поймешь, о чем говорит мама. Ты ведь слышала о том, как основательница учения, чтобы спасти чужих детей, пожертвовала Богу двоих собственных? Помогать людям значит принимать на себя их беды, понимаешь? Если ты не готова в такой степени жертвовать собой, ты не можешь просить Бога о помощи. Вот в чем дело. Понимаешь, чего хочет мама?» И хотя смысла слов я не поняла, их печаль и значительность так пронзили мое существо, что я кивнула с предельной серьезностью, борясь неизвестно от чего нахлынувшими слезами. Стараясь не шуметь, мама стремительно вышла и долго не возвращалась. Наверное, она клала земные поклоны перед алтарем в безлюдном храме, моля Бога о прозрении болящей. Слушиваясь в дыхание спящих братьев, я в одиночестве с тревогой думала о маме, по-детски перетолковывая смысл ее слов. Историю о том, как основательница учения, спасая жизнь чужого ребенка, принесла в жертву двоих собственных детей, я с малых лет, еще не понимая ее глубокого смысла, знала наизусть, а потому с детской непосредственностью вывела из этого заключения по аналогии. Для спасения глаза девушки мама тоже собирается пожертвовать глазами своих детей. А поскольку для исцеления болящей необходимы девичьи глаза, то они могут быть только моими собственными. Самостоятельно, придя к такому выводу, я, как это ни странно, совершенно не опечалился.